Текст читал Слава Дужин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com.